Глава 5. Марианна. Некоторое время назад. Я не сразу осознала, что он со мной сделал. Наверное, это было слишком чудовищно, чтобы попытаться понять мотивы этого поступка. Не было ответов. Впрочем, и вопросов тоже не осталось. И заняло время, прежде чем меня взорвала ужасающая вспышка ослепительно-черного цвета. Я не могу сказать ни слова вслух. И это не психологическая утрата голоса, когда я хрипела и могла говорить обрывочными фразами или не разрешала себе произнести хотя бы слово, пусть и невольно. Нет. В этот раз он сам отобрал у меня голос. В порыве ярости и ненависти. Потому что я говорила то, что он не хотел слышать. Потому что взывала к его лучшей стороне. Потому что мешала его зверю упиваться своей агонией и рвать меня на части. Я знала эту его черту. Погружение в собственный мрак, извращенное наслаждение от собственного разложения на атомы адских страданий. Как констатация факта, что ему не положено нечто иное. Не положено счастье, любовь, семья. Только грязь, ад и всеобщее презрение. Он готов принимать ненависть и предательство. Готов превращаться в живого мертвеца. И в чудовище, потому что так легче пережить боль, которую сам же в себе и породил. Это вызывало отчаянную жалость. Нет, не унизительно гадскую, за которую он мог бы убить, а иную. Когда жалеешь родную кровь и плоть, когда от его боли разлагаешься сама, наплевав на собственную, и ни черта не можешь сделать. Бессильна и слаба, как младенец, перед стихией обезумевшего от ревности нейтрала, с ужасом понимая, что ни одно слово не изменит траекторию надвигающегося смертоносного цунами, искомлив грязи и огненных молний, с содроганием думаешь лишь о том, чтобы выстоять. Выжить до момента прозрения, если оно когда-нибудь наступит. Я называла нашу любовь проклятием множество раз, и лишь сейчас осознала, насколько это действительно так. Мы прокляты этой любовью оба. Он ею проклят. А я? Я жертва его проклятия, и мне ничего не остается, кроме как разделить с ним эту участь. Да, когда-то я думала, вспышки бывают белыми. Они и были такими, и есть, наверное, до сих пор у кого-то другого. Мои скорее напоминают грязно-кровавые брызги, вместе с волнами оглушительной боли. Смешно. За столько лет с ним я познала все ее оттенки, грани, вкусы. И каждый раз считала, что больнее уже невозможно. Больнее просто не бывает. Но мой муж доказывал мне, что у боли нет предела, нет порога и нет конца и края. И она умеет мутировать в более жуткую тварь, чем была перед этим. Кровожадную и вечно голодную. Она проходит этапы эволюции, чтобы доводить меня до агонии иными изощренными способами. Боль и он – это синонимы. Одно только имя заставляло корчиться в приступе и хвататься скрюченными пальцами за горло. Потому что хочется кричать, и от этого желания разрывает голосовые связки, а их словно нет, и от этого дикого напряжения по щекам катятся слезы. Я просто хочу назад. Я хочу назад хотя бы на месяц, не на годы. Пусть не помнит меня, пусть даже не будет со мной нежен, но я бы не дала возродиться тому чудовищу, которое сейчас заменило моего Ника. Я бы не дала случиться тому, что случилось. Это моя вина. Я должна была верить. Должна была оставаться рядом с ним. Или вернуться к нему даже босиком по углям. Но вернуться. И тогда бы всего этого не произошло. Пока я была с ним и верила в него, ни одна тварь не могла разрушить нашу любовь. Из беспамятства меня выдернул его голос. Он доносился совсем рядом. Какая же предсказуемая реакция на него. Наверное, он убьет меня, а я, услышав его голос, буду пытаться восстать из мертвых. Лишь низкий хриплый тембр, еще не разбирая слов, горячей волной по всему телу, давая выплыть на поверхность той самой черно-красной грязи. В жалкой первичной радости, что он рядом, в надежде, что все, ночной кошмар закончился, и я проснусь в его объятиях. И широко открыв рот, попытаться сделать глоток кислорода, но именно лишь попытаться. так как уже через секунду я понимаю, что не могу произнести ни звука. Не могу позвать его по имени. Не могу закричать. У меня нет голоса. Я его не слышу даже про себя. Вокруг меня безмолвие и внутри меня безмолвие. Мертвая тишина. Как в затяжном жутком сне, когда широко открываешь рот и точно знаешь, что орешь, так что стекла должны полопаться. Но на самом деле не издала ни звука. И рваными кусками перед глазами. Его искаженное ненавистью и злобой лицо с жуткими белыми глазами. Ничего страшнее его мертвых глаз я никогда в своей жизни не видела. Особенно, когда орал мне в лицо эти жуткие обвинения, которыми убивал нас обоих. О, сколько раз мы с ним умирали, не счесть. Но почему-то именно сейчас мне казалось, что мы оба в разных могилах, под мерзлыми комьями земли. И никто из нас уже не пытается вытащить на поверхность другого. Потому что каждый из нас и был друг другу могильщиком, закапывая живьем. Ник с кем-то говорил. Я приподнялась на постели, если так можно назвать его жесткий лежак с грубым суконным одеялом без подушки, силясь разглядеть собеседника моего мужа. Но в полумраке кельи я видела лишь его одного. Он сидел на полу у стены, вытянув длинные ноги в сапогах и запрокинув голову назад. Его губы шевелились, и, казалось, он отвечает на чьи-то вопросы. Ровно. Без интереса, но с явным раздражением. Отвечает кому-то, кого видит только он сам. Ведет непонятный диалог, где слова собеседника скрыты завистью его собственного мрака. И вдруг громко. «Заткнись», — я сказал. «Заткнись, я устал, мать твою! Я хочу тишины!» Я вздрогнула и обхватила себя руками за плечи. Холодно. Его келье невыносимо холодно. Камни пропитались льдом. Его мертвенным льдом. Я даже видела, как блестит на серой поверхности изморозь. Я больше не пыталась произнести его имя. Мне не нужно было изумленно кричать или хрипеть, стараясь выдавить хотя бы звук. Я поняла все сразу, особенно вспоминая ту адскую боль, после которой потеряла сознание. У меня до сих пор остался привкус пепла или гари. Словно мне выжгли все во рту. И при этом язык все же был на месте. Я села на лежаке, глядя на своего мужа, сидящего напротив меня, чувствуя, как от ужаса ползут по спине мурашки. Прошло так мало времени с нашего последнего разговора, а он изменился. Сильно. Так, словно повзрослел на несколько десятилетий. В его волосах и щетине проглядывалась седина. Или у меня игра воображения. Разве такие, как мы, стареют? Разве они могут выглядеть старше хотя бы на год? А он выглядел. Впалые щеки, сильно заострившийся нос, валившиеся глаза и огромные черные круги вокруг них. Губы нервно подрагивают, приоткрывая кончики клыков. Он будто спит, но глаза быстро вращаются под тонкими веками. Мне еще не было страшно. Но вдоль позвоночника пробегали электрические мурашки, а изо рта вырывался пар. Отсутствие регенерации сделало меня чувствительной к холоду. Теперь я не была уверена, что прошло совсем немного времени. Могло пройти намного больше, чем я думала. С диким ужасом схватилась за горло. Все тело пронизало острой болью от мысли о Сэме, заставив вскочить с лежака и тут же замереть, боясь сделать хотя бы шаг. Потому что Ник снова заговорил. Вторя моим мыслям, вторя моему паническому страху. Он не умрет, пока я не решу иначе. То, что это не мой сын, не его вина, а этой проклятой суки. Когда я найду доказательства его преступлений против нейтралитета, будет суд. Не тебе указывать, кого и как мне судить, дрянь. Медленно выдохнуть тонкую струйку пара и почувствовать, как облегчение обволакивает изнутри эфемерным теплом. Но я все же замерзаю. Не только от его, этой проклятой суки, от физического холода. Я его ненавижу. После того проклятого леса он меня пугает. Я впадаю от него в панику. Снова посмотрела на Ника. И внутри все сжалось до онемения и покалывания тонкими острыми иглами прямо в сердце. Да, он сильно изменился. Так обычно меняет человека боль и потери. Но он не человек. И все же что-то подкосило его настолько сильно, что пошли изменения во внешности. Не поддающейся регенерации. Я должна бы его возненавидеть. Это была бы одна из самых правильных и честных эмоций по отношению к нему. Но нет. Ни капли ненависти, ни зернышка, ни крупинки. Я искала ее, пока смотрела на него, находящегося в каком-то странном полусне-полуагонии. Словно он отключился и в то же время не позволял себе полностью провалиться в бессознательное состояние. Так бывает, от смертельной усталости и сильной потери энергии. Я пыталась испытать к нему презрительную, отчаянную ненависть, заставляя себя вспоминать каждое брошенное им слово. А вместо этого внутри все сжималось от адской боли. Его боли. Что бы он ни сказал и не причинил мне, ему больнее в миллиарды раз. Почему? Потому что его сжирают демоны ревности и недоверия. Он разлагается живьем от той лжи, что втравил ему в мозги проклятый Курт. И жуткая агония – это пытка, от которой он превращается в мертвеца, выживающего лишь на чужой крови и боли, пожирая ее и насыщая монстров внутри себя. Он говорил, что ему помогли вспомнить. Курт. Больше некому. И он говорил не только это. Так много нелепых обвинений, которые ему кажутся чистейшей правдой. И это не я сейчас сходила с ума от мысли, что моя жена спала с моим отцом и родила мне ублюдка. А он. Этот гордый, дикий собственник пытался справиться с обрушившимся на него апокалипсисом. Точнее, он с ним не справился. Он сломался. Впервые мой муж сломался. Сильный до невозможности, выдержавший столько всего за свою жизнь, он рассыпался в тлен живьем по кускам. Я видела этот надлом, чудовищную воронку в его ребрах со скалившимся чудовищем на дне ямы, тварью бескожного покрова. Она выла и истекала кровью, вызывая к мести и требуя плоти, моей крови и моей боли. За неимением всего этого оно жрало его самого. Ведь я до сих пор жива, а значит, он не может меня убить. Он меня спрятал в своей келье, как в норе, чтобы ни одна другая сущность не смогла сожрать его любимую добычу. Он будет жрать меня сам и себя вместе со мной. Иначе за все то, что Ник вменял мне в вину, я бы уже давно была мертва. Сама не заметила, как подошла вплотную и опустилась на каменный пол на колени, натягивая тонкую железную цепь на своем ошейнике, впаянную в стену, и всматриваясь в его бледное до синевы лицо, как у настоящего мертвеца. Ничего живого. Под белой кожей тонкая сетка вен. Сущность прорывается сквозь человеческий образ, потому что эмоциональные страдания не дают инстинктивно соблюдать маскарад. И внутри все сжалось, и дыхание перехватило от комка, застрявшего в горле. Его шея, покрытая рваными шрамами разной степени давности. Перевести взгляд на скрюченные окровавленные пальцы и судорожно сглотнуть. Он делал это снова. Раздирал себя до мяса. «Да чего ты себя довел? Ты уже с этим не справляешься и мне не позволишь». На какое-то время исчез страх. Все исчезло. Остался только безумно любимый мужчина, который умирает от адской боли у меня на глазах. Провела кончиками пальцев по израненной шее. По скуле, обтянутой пергаментной кожей, с неухоженной щетиной. И словно в ответ на прикосновение, глаза под сомкнутыми веками перестали метаться, и дыхание стало более ровным. А у меня дух захватило. Да, ты помнишь. На уровне подсознания помнишь, что мои прикосновения тебя успокаивают. Вверх по щеке, зарываясь в волосы. Оскал исчезает под чувственными губами. А я с щемящей болью в груди считаю секунды этого мнимого, ворованного счастья. Так было всегда. Если между нами все же что-то вечное, неподвластное времени и ненависти, что-то, что разрушить не в силах ни Курт, ни одна тварь в этом мире, нашу жуткую связь с тобой. Я говорил тебе, что ты мой наркотик. Киваю этому вопросу из прошлого, звучащему глухим эхом в голове и улыбаясь уголками рта. Мой личный антидепрессант. Боже, неужели это было когда-то? Счастье в его объятиях. Инстинктивно прижать его голову к своей груди, перебирая волосы обеими руками, дрожа от понимания, насколько все скоротечно, прижимаясь губами к лбу и закрывая глаза от наслаждения. И вдруг молниеносное движение, и я уже трепыхаюсь в его руке. Неожиданно и резко настолько, что от разочарования все тело сковало судорогой. Почему так быстро? Почему так мало? Словно в каком-то презрительном ужасе отодрал от себя и сильно сжал мое горло. Смотрит на меня жуткими белыми глазами, замораживая, превращая в иней слезы на щеках. Движение ни капли осторожности и жалости. Пальцы сжаты настолько сильно, что если сведет еще чуть-чуть, сломает мне шейные позвонки. Я понимаю, что это конец. Я могла придумать себе все, что угодно, но я и понятия не имею, что он теперь такое и что у него внутри. Какой лютый монстр возродился из этой чудовищной боли, которую он испытал. И что этот монстр собирается с нами сделать? Никогда не приближайся ко мне, пока я не позволил. Тихим пугающим шелестом и бледное лицо исказило жуткой гримасой едкой ненависти и омерзения. Никогда не смотри мне в глаза, иначе ты ослепнешь так же, как и онемела. Я инстинктивно прикрыла веки, чувствуя, как внутри зарождается панический ужас. Это он вселяет его инстинктивно. Самая естественная способность нейтрала заставить до смерти бояться. Инстинкт вызывает к инстинктам. Твои права так же ничтожны, как и твоя жизнь. Одно неверное движение, и я буду живьем отрывать от тебя куски плоти. А потом рассмеялся. Я представила, как изменилось в ужасающем оскале его лицо. Закашлялся, и смех резко стих. «А ты думала, ты здесь, потому что я сжалился? Или потому что спрятал тебя от правосудия?» «Нет, я и есть твое правосудие. Я хочу наслаждаться миллионами приговоров и казней. Наслаждаться твоей агонией и бесконечность». Тряхнул в воздухе, заставив задыхаться, инстинктивно впиться в его запястье. «Твоей болью. Ты думаешь, что знаешь, какая она?» «О, нет. Ты даже представления не имеешь о настоящей пытке. Но это пока. Я познакомлю тебя со всеми ее гранями, обещаю». И мне кажется, что это говорит не он. Его голос, его интонации. И все же это не он. Это нечто, живущее внутри него. Медленно открыть глаза и встретиться с мертвым взглядом. «Еще раз посмотришь без моего разрешения, ослепнешь». Швырнул на постель, и уже через секунду в келье стало пусто. О том, что он только что был здесь, свидетельствовали только легкие колебания воздуха и его запах, смешанный со зловонным смрадом смерти. И боль, взорвавшая грудную клетку вместе с пониманием, это начало конца.